с жестяными бараками, в которых жили каторжники. Каторжников было 3-4 десятка. Навк так и не сумел их сосчитать, они казались ему все на одно лицо. Худые, сгорбленные, бледные, грязные, они были одеты в тряпье, заросли волосами, и различить их можно было лишь по увечьям. Кто-то попал сюда за воровство, за грабеж, за пиратство. Кто-то просто случайно залетел в Пцеру, а кто-то некогда подошел ближе, чем дозволено, к зловещей тайне Сатара и заклейменный кораблевой болезнью поплатился свободой. Но каким бы ни был путь, приведший узников на Калаат, окончиться ему суждено было одинаково. Каторга вывела этих людей за предел человеческого естества, и теперь в молчании, безропотном мучении и беспросветном труде они ждали смерти, чтобы те, кто попадет сюда после них, положили их легкие тела в ковши конвейера, а ковши вывалили их на склоны новых отвалов в грязь и забвение. Колонию каторжников в страхе и повиновении держал человек по имени Ордал. Будучи на свободе, он вместе с своей шайкой захватил планету Дром и объявил себя империей Новый Ритилай. Бандиты поклонялись на Нарбеку, вернее, тем ужасам, что рассказывались о нем в эпосе Сатариада. Сектанты Ордала возрождали кровавые обряды древности — пытки, казни, жертвоприношения, оргии. Когда механоиды штурмом взяли замок Ордала на Дроме, в его черных от копоти залах, в грудах жирной золы были найдены обугленные человеческие кости, пыточный инвентарь, покрытый заскорузлой кровью, и приплетенный в человеческую кожу фолиант, называющийся «радость ножа». Мерзкие псы в коридорах замка дожирали останки казненных. Галактика была потрясена преступлениями сектантов, и это еще сильнее утвердило людей в вере, что монахи на Нарбека действительно были изуверами и инквизиторами. Ордала отправили на Калаат, но здесь он быстро выкарабкался к власти. Он по своей воле вершил судьбу узников, а несколько откормленных громил были его армии в колонии изможденных и отчаявшихся людей. Ордал и его дружки жили в лучшем бараке, посреди которого торчал белковый синтезатор. Он подчинялся сигналам с поверхности. Если каторжники не выполняли дневного урока, синтезатор ограничивал и вообще прекращал выдачу безвкусной белковой каши. Опричники Ордала всегда наедались досыта и еще прикармливали на потеху толстую рогатую ящерицу. Прочие же получали то, что оставалось после трапезы главаря и его шайки. Чтобы никто из изголодавшихся людей не добрался до синтезатора, возле него всегда дежурил первый помощник Ордала по кличке Колтун. Каторжная работа отнимала столько сил, что ни на что иное их уже не оставалось. С первых же дней она могуче всосала Навка в себя, и через некоторое время дух его начал ссыхаться, чувства очерствели, мысли поблекли. Навк видел, что неуклонно превращается в такое же безликое существо, как и остальные каторжники. Он боролся со своим внутренним опустошением, но утраченные ценности нечем было заменить, да и потеря их только облегчала жизнь. Гордость, достоинство, талант, ум, любовь — все здесь было излишним, ненужным. Ордал определил Навка на худшую работу — в землеройную машину. Душевная боль начала утихать, оттесненная всепоглощающим желанием отдыха, сна и белковой баланды. Однако Навк не позволял себе стать животным. Его начинало трясти при виде рогатой ящерицы, хрюкающей над корытом, когда он сам целый день был голоден. Навк не полз к корыту, чтобы жрать вместе с гадиной, как делали многие каторжники. Он уходил подальше, отыскивал гладкий камень и сосал его. Шайка Ордала, издеваясь, прозвала его за это камнеедом.